Перевязав свои раны, Наумов пополз по направлению этих стонов. Стонал Киносян. Пуля жандарма пробила ему руку, добавив еще одну рану. Наумов собрал у убитых индивидуальные пакеты и перевязал рану товарища. Он действовал быстро. Каждую минуту могли появиться неприятельские солдаты из похоронной команды. Но что было делать? Перевязать-то перевязал, но Киносян не мог самостоятельно двигаться. Он только стонал и часто терял сознание. Тогда Наумов, связав ремни, прикрутил Киносяна к себе на спину, поднялся на четвереньки и пополз к лесной опушке, находившейся рядом. Может быть, тем, кто живет далеко от войны, покажется невероятным, что человек сам раненый, потерявший немало крови, мог тащить товарища. Не один час волок Наумов его через небольшой кусок картофельного поля, отделявшего их от леса. Полз, терял сознание, приходил в себя, поправлял ремни, поудобнее подхватывал Киносяна и, убедившись, что тот еще дышит, двигался дальше. К ночи они были уже в лесу, в относительной безопасности. Наумов положил Киносяна в зарослях ежевики, поправил на нем бинты, помочил ему лоб водой из фляги, и когда тот окончательно очнулся, они уже вместе обдумали свое положение. Оба раненые, без оружия, без куска хлеба, они оказались во вражеском тылу. Линия фронта, судя по звукам канонады, пролегла, в общем-то, недалеко, но идти они не могли. То, что бои шли недалеко, было хорошо и плохо. Хорошо, потому что все же надежда на близкую помощь. Плохо, потому что у линии фронта войска у неприятеля уплотнены и держатся особенно настороженно. «Влипли, Иван», — прохрипел Киносян. «Сил моих нет, смерть в затылок дышит. Оставь меня тут и ступай к своим, может, и доползешь». «Смерть она нас еще подождет», — балагурил Наумов, бывший предельщик из текстильного города Орехово-Зуево. Здоровой рукой он достал кисет с помощью Киносяна, тоже действовавшего одной рукой, оторвал полоску газеты, скрутил цигарку для себя и для товарища, одной рукой ухитрился чиркнуть и зажечь спичку, и они закурили, прикрывая ладошками огоньки. «Смерть, она подождет, ей торопиться некуда, а у нас с тобой отык, на двоих 5 ран, 2 здоровые руки, а главное, папаша, 2 котелка, и котелки эти неплохо варят». Наумов добрался до поля боя, отыскал там каску, 2 штурмовых ножа и даже пулемет с запасом дисков. Невдалеке был ручеек, напился воды, наполнил флягу, а в каску набрал ежевики, поел сам, покормил товарища. Промыл его раны и на этот раз уже обстоятельно перевязал их. Его боевой путь начался в лесах под Москвой. Он привел его через битвы за город Калинин, в котором Наумов был первый раз ранен, с Верхней Волги на Нижнюю в Сталинград, где был ранен 2-й раз, и, наконец, сюда, в Южную Польшу. Когда его приятель уснул, он вновь уполз и вернулся с полной пазухой картошки и вязанкой сушняка. Они пообедали печеной картошкой и весь день пролежали неподвижно в ежевике, слушая звуки канонады. А где-то рядом были немцы. Случалось. Ветер доносил до них обрывки немецкой речи. С каждой ночью Наумов действовал все более дерзко. В меню друзей появилась даже каша. Ее варили из пшеницы и ржи. Зерна Наумов вытрушивал из брошенных на поле копен. «Смерть! Она, папаша, еще нас подождет. Мы еще ей покажем распрекрасную фигу», — говорил он после того, как они закуривали, похлебав каши. Даже когда кончились спички, это ненадолго огорчило бывалого солдата. В кармане у него оказалось самодельное кресало и кремешок. Выбивали они огонь так. Киносян, у которого была ранена левая рука, держал камешек и фитиль, а Наумов здоровой правой высекал огонь. Табак тоже уже кончился. Друзья курили сухой мох. Когда нога немножко поджила, Наумов смастерил из веток костыль и стал на нем бойко подпрыгивать. Теперь он отважился выходить из своего убежища даже днем. Однажды вернулся из очередной вылазки веселый, возбужденный. Он наткнулся на немецкий телефонный кабель и перерезал его. Да так перерезал, чтобы связисты, восстанавливая его, подумали, что оборвал провод лось или кабан, которых в этих лесах оказалось довольно много. Дважды повторял он эту свою вылазку, и сошло вроде бы благополучно, но не очень веря в зловредных кабанов, немецкие полевые жандармы устроили у провода засаду. Под чистой случайности Наумов заметил ее, залег в кустах. Так и лежал до темноты, а ночью опять перерезал линию и концы ее уволок в кусты.